Дорогой о Господе А. Сквозь дебри современных заблуждений и лжеименного разума продираетесь вы к истине. И от этого столько ран вам, да и не только вам одному, но и вашей законной, богодарованной супруге и сыну. И дай вам Бог, осознав все по-христиански, а этого уже можно ожидать от вас, восстановиться в своем достоинстве супруга и отца. Благодарите Бога за его милости к вам и долготерпение. Будем молиться, чтобы ваши блуждания окончились, и душа бесповоротно обратилась к свету истины. Напишите мне записочку с именами ваших родных, супруги и сыночка. Раз наши пути пересеклись, то надо помогать друг другу. Падение жены – следствие вашего падения, и вы за это ответственны пред Богом. Да, надо, чтобы и сын ваш не повторил ваших ошибок, и это во многом теперь зависит от вас. Сам искушен быв, может и искушаемым помощи. С устройством внутреннего вашего человека обустроит Господь для вас и внешнее. Божие благословение вам и родным вашим. Великодушно простите, что отвечаю письмом, а не лично. Стал стар и устаю быстро от встреч. Простите. 1-14 декабря 2003 года. Дорогая Н, милый доктор, что мешает вам увидеть состояние своей мамочки глазами медика? Я уж не говорю о другом источнике такой болезни. В наше время очень и очень многие престарелые люди, даже и духовно настроенные, не могут сопротивляться напасти склеротических явлений. Так что нет греха, есть болезнь. А вы так и воспринимайте мамины набеги на вас. Не оправдывайтесь, не доказывайте, а главное, не огорчайтесь сама-то. В такие напряженные моменты читайте молитву Богородицы, а то и вместе с мамочкой помолитесь, не задавая ей вопросов о ее суровости и не выясняя отношений. Дорогая моя, ко мне теперь очень часто приходят письма, в которых описываются подобные ситуации. Еще раз повторю. Это не грех, это болезнь. Помолимся о вашей мамочке и о вас. О вас, чтобы вы правильно реагировали на все происходящее. Ваша любовь к маме и мамина к вам от этой болезни не должна страдать. Божие благословение вам обеим. Дорогая матушка Л, наверное, нам с вами вместе предлежит лить слезы о А-решении. Мне ведь тоже ничего хорошего в перспективе не видится от этого брака. Причем ни для А, ни для вас с отцом Г. И это не любовь, которая созидает счастливые семьи, а шаг отчаяния. И откуда оно взялось-то в ее сердечке? Болезнь не помешало А получить образование. Это говорит и о помощи Божией, и о ее мужестве. Как вы писали в прошлом письме, впереди есть и работа по специальности. А все это не всякому и здоровому человеку доступно. И вот теперь этот шаг создаст массу проблем именно в том, что таким трудом было достигнуто. Но мне доступна только молитва об А. И молюсь, и прошу, чтобы дал ей Господь возможность здраво и трезво рассудить о своем будущем. Если не даст Господь брака по любви, то лучшее – это покориться воле Божией. Но создавать нечто похожее на семью без любви – это еще раз ранить свое сердце и душу. Это углубить боль души на многое время, если не на всю жизнь. Молюсь о вас, чтобы свобода, данная нам, не послужила к вящей скорби. Дорогая о Господе Р. Слава Богу, что кончились блуждания ваши во тьме, что начали здраво воспринимать все с вами случившееся. Болезни чаще всего есть следствие грехов, но милость Божия и эти тяжкие последствия обращает нам же во спасение. Благодарите Бога. Когда кончится срок вашей эпитимии, мне знать не дано. Это во власти Божией. А чтобы болезни наши были нам во спасение, надо терпеть их без ропота, предавая себя сознательно волю Божию. А что дает нам Церковь в утешение и облегчение, к этому надо прибегать. Обращение к врачу душ и телес в таинстве соборования, исповедь и причастие, эти таинства и душу врачуют, и тело укрепляют. Так что попросите батюшку, который вас причащает, чтобы нашел он времечко для вас и пособоровал. Божие благословение вам. А я просьбу вашу о молитве выполняю и за вас, и за родных ваших. Ваше Преосвященство, дорогой владыка Е. Простите великодушно, что так долго задержался с ответом на ваше письмо-просьбу относительно материалов для нашего российского инока. И очень долго в смущении вынашивал я думы, о чем бы можно было говорить мне от себя, завершая путь своего монашеского жития. И вспомнил я о тех, кто уже пожал плоды своего красного сеяния, кто был живым примером монашеского делания для меня в свое время, и вспомнил и тех, кто был и жил еще раньше, и их, моих учителей. Вспомнил всех и отложил думы о своем, ведь мой путь еще не окончен, и открыл нечто из кладезя воспоминаний тех, кто уже завершил подвиг, кто уже вне человеческого суда. Простите и примите то, что мне самому дорого, трогает и умиляет, и воспитывает и душу, и сердце мое. Может быть, еще кому-нибудь будет это на пользу. Простите и благословите. И спрашиваю ваших святительских молитв и архипастырского благословения. Дорогой отец Л. Очень по сердцу нам ваш младенец, и дай Бог, чтобы подрастал он в том же духе. Сейчас насущно важно пробудить в людях истинно христианский дух, христианский взгляд на жизнь и христианское понимание смысла жизни, дать понятие о смысле и силе креста Христова и наших малых, но таких великих для нашей жизни крестов. Ведь все эти понятия за время безбожия или выветрились совсем, или исказились стараниями богоборцев и сектантов, что уводят людей от истины еще дальше, чем безверие. Очень часто теперь, сталкиваясь с современными понятиями о христианстве, горько вздыхаю словами святителя Поликарпа Смирнского. «Господи, как Ты допустил меня дожить до такого времени. Но раз дожил, надо трудиться, надо молиться, надо звать на помощь Небесную Церковь. Вот и опять я повторюсь, сама жизнь и письменные свидетельства о жизни новомучеников российских – не живой ли пример, как стоять в истине, как относиться к политике, как не погрязнуть во враждебной духу христианскому сваре? Этого не на один календарь хватит. А уж как близко к нам по времени-то! Черпайте из этих святых источников. Вода-то живая. И опять же, очень полезны и чисты писания святителя Феофана, и не только для монашествующих, но и для мирян, ищущих спасения в Боге, а не где-то инуде. Помогай вам, Бог! Прошу ваших святых молитв. Ваше Преосвященство, дорогой владыка Ф. То, что пишете вы, лишь мизерная часть нынешней правды житейской, и это правда человеческая. И кто освободит нас от нахлынувшего на Россию бедствия? Но неужели это все только дела рук человеческих? Неужели промысел Божий ушел из нашей жизни, оставя нас на произвол человеческих страстей и вражьей тирании? Нет, быть этого не может. А значит, камо бежим от лица Божия, от гнева Божия, от любви Божией. Любовь Божия возвела нас на крест, и только этот крест нам во спасение. Да, было время, когда святители уходили от паствы, но ради чего? Не ради же своего только спасения, но чтобы стать к ней еще ближе, своими дарованиями, продолжая дело спасения той же паствы и не одной своей епархии, но всей православной России. А что скажем Господу мы, чем оправдаем свое решение? Дорогой владыка, я всю свою жизнь несу в душе чувство ущербности своего служения, своей немощи и несостоятельности. И все это от того, что я видел истинных Божиих архиереев, истинных Божиих пастырей. Теперь бы в их присутствии я не дерзнул служить, но с трепетом и благоговением подавал бы им кадила, и тем был бы счастлив. Но нет, Бог судил иначе. Они, завершив подвиг своей жизни, отошли принять почести достойно поживших. А я священник, и я обязан делать дело Божие по мере своих сил и своего понимания. И очень укрепило меня наставление святейшего патриарха Алексия I в самом начале своего пастырства, когда церковная жизнь стала открываться во всей полноте и в радости богообщения, но и со всеми своими многочисленными искушениями и отступлением от правды Божией. Святейший на мой вопрос «Что делать?» ответил: «Я дал тебе при рукоположении служебник. Все, что там написано, исполняй, а все, что затем находит, терпи». Терпим. Терпим всю жизнь и от своих, и от чужих. Терпим и свои немощи. И не мы ведем церковный корабль, мы только делатели на нем. И когда призвание от кормчего уже получено, озираться вспять и по сторонам не приходится. Остается только по мере сил и способностей своих делать дело Божие. А результат и оценка наших трудов не в нашей власти. Это дело Божие. Нам же только трудиться, молиться и склонять главу пред Божьим определением о нас, о судьбах России. Что же, оставим Церковь и народ Божий недругам православия? Оставим и не будем за это преступление в ответе? Да, дорогой владыка, сердце ваше не найдет себе покоя в самом покойном месте, и ответственность, которая сейчас гнетет вас, не покинет вас и отстранившегося от дел. Простите, помолитесь о моем убожестве. Мне ведь уже 94 года, а все нет мне покоя, нет отдохновения от скорбей, обстоящих нас всех. А спасаться надо, и спасаемся Спасителем нашим. На Него же и уповаем даже и в самые неспасительные моменты жизни. Благословите, дорогой владыка, и простите мое дерзновение, не могу сказать дерзость. Дорогой отец А, сразу отвечу на последний ваш вопрос в отношении возможности вам отчитывать одержимых. Это могли бы делать лишь священники высокой духовной жизни и по благословению старца. Сейчас таковых что-то не видно. а само по себе рукоположение во священника не дает такой духовной силы. Ваши же дети страдают за грехи родителей, так что не их отчитывать надо, а заняться собой. Не могу понять, как могли вас, священника, с 9-летним стажем, семейного, с маленькими детьми, благословить на повторный второй брак вообще. Ведь это значит попрать самое святое, священническую хиротонию и благословленный Господом брак, уже давший плоды. Дети, я же дал ми Бог. Очевидно, грех, который возобладал вас, открыл к вам прямой доступ темной силе, и вы стали игралищем бесов. Об этом свидетельствует все то, о чем вы пишете мне в своем письме. Бес беса изгнать не может. И вот результат. Спасая 19-летнюю девочку от бесовских козней, вы ввергаете ее еще глубже в адово пекло, да не одну, но с собой, крепко держа ее в своих объятиях. Но не насмешка ли вражья? Девушка, лелеявшая мечту о монашестве, становится сожительницей священника, а вы сами лишаете себя благодати священства. Батюшка, опомнитесь, поисповедайтесь архиерею, ибо священник разрешить вас не может. И примите от руки архипастыря епитимью, которой он захочет помочь беде вашей. Надо исповедоваться, предварительно переосмыслив все с вами происшедшее, как бесовскую одержимость. Помазывайте соборным маслом после того, как пособоруетесь вместе со своей матушкой. На ваши вопросы отвечаю кратенько, простите. Первое. С матушкой вместе пособороваться и вместе противостать врагу, разоряющему семью вашу и попирающему Божие благословение, вами полученное в таинстве венчания. Второе. С Д. расстаться, сознанием, что становитесь причиной ее и своей гибели. Да родственники ее действительно не потерпят вашего безобразия. В-третьих, лечить от беснования надо начинать с себя. Станет вам полегче, и увидите изменения и в детях своих. Соборовать их нельзя, рано, а причащать надо еженедельно. В-четвертых, от духовного руководства надо устраниться до выздоровления. Бес этим вашим руководством много бед людям натворит. Простите, умудри вас Господь и дай силы и крепость противостать врагу.